Выходной день. Едва только Хельме проснулась, чтобы заглушить будильник, бивший 7 часов, как обрадовалась при мысли, что сегодня четверг. Не просто четверг, а именно ее четверг, который повторялся через каждые 2 недели и был ее выходным днем. Она осталась лежать под теплым одеялом, лелея сладкие думы. Она живо представила себе все, что ей придется сделать с 7 часов утра до 2 дня. С 2 часов дня до поздней ночи она была свободна и могла использовать это время по своему личному усмотрению. И это заветное, долгожданное время было распределено ей уже так, что каждая секунда была заранее предусмотрена. Ранняя апрельская бабочка назойливо жужжала у плотно закрытого окна ее комнаты. В это время года американцы спят уже при открытых окнах, но Хельме этого не делала. Она считала апрельские ночи еще слишком холодными и не открывала своих окон до наступления жарких июньских дней. Привычка имеет большое значение, и это сказалось на Хельме, которая выросла в Финляндии, где ночи весной холодны, а в домах нет парового отопления. В воскресенье будет Пасха. Год тому назад, также в пасхальное время, у нее не было ни новой шляпы, ни нового платья, ни костюма, ни шелковых чулок, как у других девушек в Нью-Йорке. Год тому назад она была рада лишь тому, что попала сюда. Одинокая, тоскуя по родине, но все же довольная. В этом же году Пасха иная. Сегодня в полдень она отправится на 125-ю улицу, являющуюся центром финской колонии в Нью-Йорке. Там она купит голубое платье и светло-голубую шелковую шляпу, какие носила Лэмпи Парта на прошлой неделе на балу в клубе Финского демократического общества. Свыше года ей пришлось уделять большую часть своих заработков на уплату долга своему брату Абелю Сепполу и его жене Анне, которые выслали ей небольшую сумму для приезда в Америку. Ей пришлось 2 раза совершить этот переезд. Это было мучительно, и она немало страдала. Первая поездка кончилась неудачей, и Хельме лишь издали видела небоскребы Нью-Йорка. А вторая завершилась успехом, хотя и не без ухищрений. Сейчас она могла посмеяться при воспоминании об обстоятельствах, благодаря которым ей все-таки удалось обмануть бдительность портовых властей и попасть сюда. Правда, это обошлось очень дорого. В первый раз было истрачено $125, а во второй раз нужно было уплатить $150 на подкуп пароходного стюарта. Уже 1,5 года Хельме живет в Нью-Йорке, и все время она выплачивала эти деньги Абелю и Анне. По обыкновению, сегодня после работы она отправится в Бруклин к Анне, но долго не задержится там и оттуда поедет метрополитеном прямо на 125-ю улицу. Ей предстояло много дел, много приятных дел. Она подумала, что лучше бы уйти из дому ранее 2 часов, иначе будет мало времени, чтобы успеть все сделать. Нужно обязательно все сделать сегодня, иначе придется отложить на 2 недели, когда снова будет ее четверг. Пожалуй, удастся выбраться в 1:30, только бы справиться с работой. Она услышала плеск воды в ванной хозяев. «О, это мистер Маусон! Ему нужно приготовить завтрак точно в 7:40. А ведь уже 7:45». Хельме соскочила с постели, сбросила с себя ночную сорочку, надела трикотажное белье, ловко натянула на ноги заштопанные во многих местах шелковые телесного цвета чулки, подарок мисс Зули, и через минуту на ней оказалась старая сатиновая юбка, поверх которой она надела синее рабочее платье из грубой материи. Быстрое движение в умывальную, торопливое брызгание водой по лицу, поспешно приведенные в порядок сломанным гребнем, завитые светло-золотистые волосы, завивка была первым шагом на ее пути к американизации, и туалет Хельми готов. Хельми всегда причесывалась после того, как была уже совсем одета, что давало немало пищи для болтовни миссис Джеймс Маусон среди своих приятельниц. Бегом на кухню. В мгновение ока она схватила кофейник, поставила варить кофе, а затем извлекла на стол из буфета посуду, сахар, сливки и хлеб. Она должна была успеть еще убрать столовую и приготовить 3 завтрака для каждого из членов семьи хозяев в различное время. Мистер Маусон застал свой завтрак в столовой ровно без 8:20. Джеймс Маусон, глава оптической фирмы Маусон и компания, был спокойным, аккуратным человеком со слегка серебрившимися волосами, носившим большие со сложными стеклами очки. Его завтрак неизменно состоял из одного и того же. Стакана виноградного или апельсинного сока, 2 варившихся 4 минуты яиц, 2 сухарей ситного хлеба, чашки кофе с 2 кусками сахара и обилием сливок. Из дому он выходил всегда без 8:05. В марте он попытался придержаться диеты. Миссис Маусон утверждала, что он стал чересчур полнеть, а потому разрешала ему на завтрак только 1 сухарь с небольшим количеством масла, 1 яйцо и черный кофе без сахара и сливок. 2 дня он послушно выполнял требования жены и молча с гримасой на лице выпивал горький кофе. Миссис Маусон никогда не завтракала вместе с ним. На 3-е утро он бросил в чашку кофе небольшой кусок сахара. На 4-й он решил несколько разбавить черный цвет кофе небольшим количеством сливок, а на 5-е утро Хельми принесла ему 2 ломтя высушенного хлеба. На 6-е же утро она приготовила 2 яйца, как обычно делала и раньше, поставила на стол сахар и сливки и вышла из столовой. О, эти американские мужчины, американские мужья! Жалкие безропотные существа, с которыми их жены и дочери обращаются как с мальчишками. В Финляндии дело обстоит иначе. Хотя там женщины были полноправны, так же, как и мужчины, но последние не находились в порабощении у женщин. Хозяйка же Хельми и ее дочь буквально закабалили мистера Маусона. Только и слышно было: «Сделай это, сделай то, пойди сюда, пойди туда, я хочу так, я хочу этак». А он и не думал протестовать. Изредка, правда, он все же не выдерживал и проявлял сопротивление капризам взбалмошных жены и дочери, но большей частью лишь молчаливо окидывал их угрюмым взглядом, а на лбу у него появлялась морщина. Хельми, финская прислуга, понимала тяжелое положение мистера Маусона в семье и искренне сочувствовала ему. Она никогда об этом никому не говорила, и лишь один мистер Маусон догадывался. Хельми вообще говорила редко, а если и говорила, то очень мало. Мисс Зули всегда вбегала в столовую почти в 9:00, запыхавшись уже в шляпе и пальто, стоя, поспешно выпивала стакан апельсинного сока. А из спальни миссис Маусон обычно доносился ее голос: «Зули, съешь что-нибудь?» «Не могу, у меня урок с 9:00, мне некогда, я и так уж опоздала». «Все равно, опоздала ли ты или нет, тогда вставай на 10 минут раньше. Приходи не позже 1:00». Но Зули и след простыл. Она уже убежала в школу. Маусоны жили на западной 86-й улице. Хельми знала, что мисс Зули ежедневно ходила в школу на 116-й улице, причем можно было и опаздывать на уроки, так как правила были не очень строгие. Завтрак миссис Маусон подавался ей в постели в 9:00, когда остальные члены семьи уже расходились. Завтрак этот был очень обильный и совсем не соответствовал хилому состоянию миссис Маусон, которая вечно жаловалась на головные боли не позволявшие ей вставать рано и завтракать в столовой. Никакая работа не страшна, если только проникнуться искренним желанием исполнить ее. Так случилось и с Хельми. Год тому назад обязанности прислуги казались ей невероятно трудными, но скоро она освоилась. В Финляндии ей приходилось в деревне выполнять более трудную работу. Приходилось работать не только с рассвета до вечера, но часто и до поздней ночи в летнюю пору. Здесь же ей было тяжело по другой причине. Тут всегда все менялось, все нужно было делать каждый раз иначе после того, как она научилась чему-нибудь определенным образом. В Финляндии работа была постоянно неизменна. Нужно было работать в огороде и в поле, где каждый шаг, каждое движение повторялись изо дня в день, из года в год. Там она всегда знала, когда напоить и накормить лошадей, коров, овец, свиней. Тут же все было неопределенно. Что касается мистера Маусона, то Хельми никогда не находилась в затруднении, так как у него были постоянные привычки, и он никогда не изменял своих распоряжений. Но с миссис Маусон и мисс Зули дело обстояло совсем иначе. Часто они приказывали ей что-нибудь сделать, и когда она научилась этому, вдруг говорили ей, что нужно делать совсем не так. Но Хельми постепенно привыкла ко всему и потом стала делать все по-своему, не обращая внимания на колкие замечания своих хозяев. «Я должна сознаться, что совершенно не понимаю эту девушку», — как-то раз сказала миссис Маусон. «Как бы дружелюбно ни говорить с ней, она лишь молчаливо смотрит на тебя, как истукан. Я уверена, что если бы она увидела нас всех зарезанными и плавающими в крови, то даже глазом не моргнула бы, особенно если это случилось бы в четверг, в день ее отпуска». Такой разговор происходил между миссис Маусон и ее 19-летней дочерью Зули. Настоящее имя Зули было Джулия, в память по умершей бабушке, но в 14 лет она изменила свое имя и стала даже подписываться в школе именем Зули. В разговор неожиданно вмешался мистер Маусон, как это иногда случалось, когда думали, что он ничего не слышит. «А все-таки она славная девушка», — произнес он. «Знает свое дело и толково исполняет свою работу». В ответ на замечание отца Зули разразилась целым потоком обидных для Хельми прозвищ. Нередко Зули и оскорбляла Хельми. Особенно доставалась горничной, когда она не могла ясно передать какой-нибудь телефонный разговор или поручение, важное для Зули. Ей трудно было понять английскую речь, и она чаще всего извращала слышанное. И не мудрено, что миссис Маусон или Зули не могли узнать у нее, кто же звонил по телефону и по какому делу. Когда же Хельми приходилось вести разговор по телефону по своим личным делам, то она вся преображалась, и ее гортанная финская речь плавно лилась, вызывая смущение у миссис Маусон, которой в это время казалось, что именно о ней шел разговор. Хельми, по мнению своих хозяек, никогда не могла бы стать настоящей современной горничной. Правда, она была хорошего телосложения, несколько полная, с развитыми формами. Но им всегда казалось, что она поневоле носит свое опрятное модное рабочее платье, которое неожиданно для всех может в припадке гнева разорвать в клочья. Это сознание постоянно вызывало раздражение в миссис Маусон и Зули. «Но что поделаешь, если средства позволяют иметь лишь одну прислугу?» — рассуждала миссис Маусон. «Правда, ежедневно приходит на целый день женщина для уборки квартиры, а также и прачка, но у Зули много знакомых. Большей частью Хельми бывает ужасно невзрачно, когда отворяет гостям дверь». С этими словами миссис Маусон кончала свои причитания и в утешении себе заявлял, что все горничные одинаковы. Комната самой Хельми содержалась неопрятно. Возможно, что после целого дня уборки, вытирания пыли и чистки полов в остальных комнатах квартиры Маусон, Хельми испытывала некоторое удовлетворение при виде своей собственной, недостаточно убранной комнаты со слегка запыленной мебелью. В конце концов, и повар с течением времени начинает проявлять безразличное отношение к приготовляемой им пище, и почтальон не находит удовольствия в прогулках. У миссис Маусон была привычка осматривать комнату Хельми по четвергам, когда та уходила в отпуск. Свои осмотры она оправдывала тем, что была хозяйкой и должна была все знать. В комнате Хельми всегда было одинаково. Под столом валялись прошлогодние летние ботинки. Так пролежали они целую зиму. На комоде виднелась рассыпавшаяся пудра, клубочек выпавших волос, несколько фотографических снимков новобрачных в каких-то странных нарядах и еще карточки вроде почтовых открыток с фотографиями киноактрис и актеров. Сбоку у зеркала на комоде торчали цветные открытки, которые вызывали смех у миссис Маусон и Зули. Эти открытки, по их мнению, могли забавлять маленьких детей. Сделанные в грубых зеленых, красных и розовых тонах, они изображали и старика с седой бородой, наподобие святого Клауса в хвойном лесу, женщину с внешностью принцессы в белом платье, плавающую на волнах среди звезд и ярких лучей солнца, какого-то бородатого мужчину с молотом у наковальни в кузнице. Над этими изображениями было напечатано слово «Калевала», а внизу маленьким шрифтом написаны с трудом произносимые названия вроде «Уайнамуакен», «Ильматар» и «Июкахайнен». «Наверное, какая-то финская сказка», — решила Зули. «Жалкая девушка. Я хотел бы взять ее в школу, чтобы там испытали ее умственные способности. Я уверен, что за исключением умения готовить пищу и вести другую домашнюю работу, у нее, казалось бы, ума не больше, чем у восьмилетнего ребенка». Конечно, миссис Маусон и Зули не имели никакого представления, что Калевала является древним преданием финского народа, которое изучала Хельми в детстве в прекрасной финской школе. Зули и в голову не приходило, что стихи этого чудного предания в английском переводе были включены в английские хрестоматии как образец редкой и блестящей лирики. И не мудрено, что Зули поразилась бы, если бы узнала, что оригинал этой лирики напечатан в грязной истрепавшейся книге, которая лежала на полу под столом рядом со старыми ботинками. Боже мой, почему она не открывает окон? А погляди на это замечательное постельное покрывало, которое я ей дала. Почему она всегда садится на край постели, а не на стул? А ее умывальная? Я просто скажу ей, чтобы она чаще мыла. Ох, они все одинаковы. Обычно трудолюбивая, сдержанная при работе, Хельми в этот апрельский четверг была чрезвычайно взбудоражена. Она подумала о предстоящей повседневной работе, которую она в свой выходной четверг должна выполнить особенно тщательно. В кухне необходимо линолеум так почистить, чтобы на нем не было ни одного пятна, а водопроводные краны должны блестеть, как зеркало. Нужно было совсем спешить, но исполнить аккуратно. Хельми имела право уйти из дому, когда целиком справлялась с работой. Между хозяйкой и горничной никогда не мог завязаться продолжительный разговор. Хельми унаследовала от своего народа скупость на словоизлияние. Она редко и мало говорила, да и то односложно. Да, нет, спекла кекс с орехами. Чего подать? Разносчик льда? Мясник, лавочник, дворник. Только и можно было добиться от Хельми. А в те четверги, когда наступал ее выходной день, она своим молчанием и короткими ответами буквально вызывала возмущение миссис Маусон. И, как ни странно, но Хельми, отклоняя попытки беседовать с нею, заставляла своих хозяев уважать ее. Молчанием она отделывалась и от попыток молодых людей ухаживать за ней. «Эй, красавица, почему вы ненавидите мужчин? Разве вы никуда не ходите? А как насчет кино? Танцуете ли вы?» «Танцует ли она?» «Да еще как! Для чего, собственно, она живет, если не для танцев? Ведь только для этого ей нужен ее четверг. Это подтвердят все девушки и парни в клубе Финского демократического общества на 125-й улице. Особенно девушки. Девушки, собиравшиеся там по четвергам вечером. Девушки приходили туда одни. Если какая-либо девушка имела знакомых парней, то танцевала с ними, а если нет, то с девушками. В половине девятого вечера большой танцевальный зал начинал наполняться. В половине десятого он был полон, а в половине одиннадцатого был совсем переполнен. Духовой оркестр несмолкаемо играл фокстроты, вальсы и немецкую польку. Танцевала ли она? Только глупые американцы могли сомневаться в этом. Сегодня вечером она будет танцевать в новом голубом платье, которое купит на 125-й улице. В новых телесного цвета чулках, в новых модных туфлях. А может быть, с ней будет танцевать Иванко Джерер. Хельми танцевала блестяще. Она это знала. Она была у себя на родине лучшей танцовщицей. Она заметила, что Ванко следит за ней, когда она танцует. Но ее платье... Не мог же Ванко приглашать ее танцевать, когда она была дурно одета. Ванко, единственный из всех финских шоферов, управлял самым лучшим автомобилем, который своей величиной был похож на вагон с огромными блестящими фонарями. Часто этот роскошный экипаж останавливался у здания финского клуба, куда Ванко заходил в финскую баню, чтобы потом заняться немного гимнастикой и потанцевать в ярко освещенном зале. Теперь, когда Хельми приобретет новый наряд, все изменится. Он будет танцевать с ней, она будет разговаривать с ним, не очень много, но достаточно, чтобы сообщить ему, что ее родные в Финляндии не были простыми мужиками, что она читала Калевалу, училась в школе, знала хорошо арифметику, была превосходной кухаркой и что у нее не было никаких долгов, а потому она могла уже делать кое-какие сбережения. Итак, мистер Маусон почти окончил завтракать. Апельсинный сок для Зули готов. Осталось еще полчаса для уборки комнат. Хельми усердно принялась за работу. Пепельницы, газеты, подушки на диване, пылесос, ковры. Обычно она работу свою исполняла почти бесшумно. Ей было внушено, что в такой ранний час нельзя нарушать покой миссис Маусон. Но в это утро ей незачем было быть осторожной, так как раздражительные выкрики Зули и жалобный голос миссис Маусон уже доносились из комнаты хозяйки, куда зашла Зули в такой ранний час, по-видимому, по какому-то делу. «Но ведь ты можешь ее спросить. Мы немало добра делаем для нее. Я же не знала до вчерашнего вечера. Дженни хотела бы прийти ко мне в гости сегодня вечером вместо субботы, так как выяснилось внезапно, что они едут в пятницу в Атлантик-Сити. Она ко мне прекрасно относится, а ты же должна считаться с этим, если иметь в виду Лена. Пусть Хельми идет завтра вместо сегодня. Как досадно. Как будто ей так уж необходимо уходить обязательно сегодня. Она ведь отправляется к родственнице в Бруклин, занимается там пустой болтовней и чаепитием». «Шшш!» — затем послышался слабый, жалобный зов миссис Маусон. «Хельми! Хельми! Идите сюда на минуту!» Хельми сделал вид, что не слышит, и продолжала работать с пылесосом. Разве сегодня не был ее четверг? Разве каждая минута не была дорога? Зули открыла дверь из комнаты матери и, высунув голову, с едва сдерживаемым гневом позвала Хельми. «Хельми, зайдите, пожалуйста, к маме. Она хочет что-то сказать вам». Хельми поставила пылесос у стола и вошла в комнату хозяйки. Миссис Маусон лежала в постели. Это была слабая пожилая женщина. 19-летняя Хельми с сочувствием подумала, как должно быть тяжело людям в старческом возрасте. Несмотря на продолжительную выплату долга за проезд в Америку, она ежемесячно высылала немного денег своей матери в Финляндию. Зули стояла в стороне и с напускной беззаботностью поправляла блузку. Все молчали. Чувствовалось напряжение, и казалось, что вот-вот что-то произойдет. Зули из-под тишка бросала злые взгляды на Хельми, но от последней это не укрылось. Какие-то незаметные электрические токи протянулись между Зули и Хельми. Миссис Маусон несколько раз откашлялась, заставила себя улыбнуться и, наконец, заговорила. «Хельми, только вчера вечером Зули узнала, что гости, которых она пригласила на субботу, их трое. Я и мистер Маусон собирались уйти в этот вечер, вернее, четверо вместе с Зули. О, мама, скажи прямо!» «Мисс Зули хочет узнать. Гости не могут прийти в субботу, так как неожиданно должны уехать в пятницу». У Зули вырвался нетерпеливый возглас. «Так вот, Зули хочет знать, не согласитесь ли вы остаться сегодня дома, чтобы можно было принять гостей вечером. Им нужно сообщить сейчас же. Вы же можете быть свободны в пятницу, согласны?» «Нет», — сказала Хельми. Ответ был такой быстрый и решительный, что он поразил хозяек. Им показалось, что они не совсем расслышали ее. Миссис Маусон медленно повторила свое предложение, как будто Хельми не поняла его раньше. «Вы можете быть свободны завтра, в пятницу, вместо сегодня. Вам, вероятно, это все равно. К тому же сегодня и погода пасмурная, не правда ли?» «Нет», — произнесла Хельми. «Что вы хотите сказать этим?» Или, взглянув на Зули, она продолжала. «Вот что я вам скажу, Хельми. Возьмите себе свободным днем воскресенье. Это будет Пасха, хотя вам и не полагается уходить в воскресенье, но нет!» Еще раз сказала Хельми. Зули не смогла больше сдержаться. Она топнула ногой. Лицо у нее покраснело. «Вы бессовестны, Хельми! Вам больше нечего делать, как пойти к сестре и сплетничать с ней!» «Зули! Да, это правда!» Миссис Маусон тщетно попыталась снова улыбнуться. «Я должна вам, Хельми, сказать истину. Дело в том, что среди гостей будет молодой человек, который очень нравится мисс Зули. Поняли? Вот почему она хочет, чтобы гости пришли сегодня вечером. Этот молодой человек...» «Этот молодой человек...» Хельми обернулась и взглянула на Зули, нарядный костюм, который состоял из дорогого шелкового платья, ажурных шелковых чулок и коричневых изящных туфель. «Ее жених! Ну и пусть добивается его! Хельми тоже хочет добиться жениха!» И вот обе девушки стали друг против друга, не спуская глаз. 19-летняя Хельми, сильная, скрытная, сдержанная, и 19-летняя Зули, изнеженная, всегда готовая плакать, испорченная, раздражительная. Хельми подумала: «Если хочешь, возьми себе жениха. Я видела этих молодых людей, видела много их. Я бы не променяла своего одного Ванко на целую дюжину этих балбесов». А блестящие глаза и дрожащие губы Зули выдавали ее мысли. «Какая скотина! Из-за нее я могу испортить сегодняшний день! Возможно, что и всю жизнь! О, проклятая!» Вслух же она сказала: «Хельми, ведь вам же действительно все равно, когда уйти, в четверг или пятницу. Разве вы не можете в пятницу успеть сделать все, что собирались сделать в четверг?» Может ли она сделать в пятницу то, что нужно сделать в четверг? Про себя Хельми улыбнулась и с радостью подумала о предстоящем удовольствии сегодня. встречи с землячками, финскими девушками, Лемпи Парта, голубое платье, финские бани, купание, ужин, театр в финском клубе, танцы. Могла ли она в пятницу сделать то, что можно в четверг? Не трогаясь с места, она посмотрела на Зули. Пристально взглянула и на свою хозяйку, миссис Маусон. «Нет», — произнесла Хельми, повернулась, вышла из комнаты и принялась за прерванную работу с удвоенной энергией, чтобы наверстать потерянные минуты. «Наплевать!» — сердито воскликнула Зули. «Она подлое, бессовестное существо! Что она делает? Ничего! У нее нет ума даже придумать, как использовать свой выходной день! У нее нет никаких планов!» В коридоре показался мистер Маусон, приготовившийся уже идти в свою контору в даунтауне. Он заглянул в комнату жены. «Что за шум?» — спросил он. «Что за шум?» «Ничего особенного», — измученным тоном сказала миссис Маусон. «Я чувствую, что у меня начинается опять ужасная мигрень». Зули обернулась к отцу. По лицу ее текли слезы. «Я хочу, чтобы Хельми взяла себе отпуск завтра вместо сегодня, а она отказывается». «Не брони ее за это», — хладнокровно сказал мистер Маусон. «О, ты всегда так говоришь, отец! Последователь Авраама Линкольна! Какая ей разница, когда идти в отпуск?» «Для тебя, Джулия, может быть, нет разницы. А ей это, может быть, далеко не безразлично. До свидания». И тотчас же он ушел, захлопнув парадную дверь. «Есть поговорка: холодный, как рыба», — заметила миссис Маусон. «А я бы сказала: холодный, как фин». Хельми ела очень мало, за исключением того, что любила пить много кофе из большой чашки и есть ржаной хлеб. Миссис Маусон только для Хельми покупала ржаной хлеб с тмином. И при перечислении хороших качеств Хельми миссис Маусон не упускала упомянуть и об этом. «Она буквально ничего не ест. Я не знаю, чем она сыта. Еда и мытье как будто совсем не входят в привычки Хельми». Сегодня Хельми ела меньше, чем обычно. Как тень она быстро переходила из комнаты в комнату. К полудню она справилась с работой, которую должны были бы сделать три женщины. Справилась со всей работой в квартире. Быстро, не присаживаясь, она выпила чашку кофе. В половине первого по всей квартире разнесся запах горелых волос. Миссис Маусон была еще дома. Она с отвращением понюхала гарь и пошла на кухню. Хельми, совсем уже одетая, за исключением жакета и шляпы, стояла у газовой печи и нагревала щипцы для завивки волос. «Кончили всю работу, Хельми?» «Да». «Все сделали?» «Конечно». «А ледник?» «Ледник не по четвергам. Уборка ледника по субботам». «Ага, хорошо». Миссис Маусон рассеянно поглядела кругом и вышла. Хельми в последний раз прошла от печи в свою комнату к зеркалу с горячими щипцами. Не было еще и часу дня, как она уже сидела в вагоне метрополитена по направлению в Бруклин. Глядя на нее, сразу можно было бы сказать, что это иностранная прислуга в день своего отпуска. Выдающиеся скулы, полная грудь, голубые глаза, широкие плечи, завитые волосы, довольно приличный костюм, шелковые чулки, бархатная шляпа — такова была внешность Хельми. Трудно было предположить, что этой неуклюжей девушке мерещилось в будущем счастье и что ей пришлось пережить тяжелый год в бесконечных заботах и труде. Хельми Сеппала медленно переварилась в утробе Нью-Йорка. Деньги на оплату проезда были высланы ей братом Абелем Сеппала. На пароход она села в Або. По прибытии в Нью-Йорк она попала в Эллис-Айленд, откуда ее вернули назад, так как квота для Финляндии была заполнена. Переживания Хельми были ужасны. В подавленном состоянии провела она несколько месяцев у себя на родине. Снова выслал ей Абель деньги, несмотря на протесты своей жены Анны. На этот раз Хельми подкупила старшего стюарта парохода и поехала в качестве пароходной горничной. Это стоило целых $150. Как она страдала от морской болезни! Даже сейчас ее тошнило, когда она вспоминала об этом. Когда пароход прибыл в Нью-Йорк, неожиданно оказалось, что Хельми не могла сойти на берег, так как женской прислуге это было запрещено. Совсем обезумев от горя, она все же умудрилась дать знать о себе Абелю. Пароход стоял в Нью-Йорке 5 дней. В день его отправления в Финляндию Абель и Анна взошли на борт как будто для проводов своего финского земляка, уезжавшего на родину. Тайком принесли с собой наряд американской девушки, платье, жакет, шляпу, пудру, румяна, а также и очки. Все это было незаметно передано Хельми. Лихорадочно сорвала она с себя форменную одежду пароходной горничной и переоделась в американское платье, не забыв нарумяниться, напудриться и напялить очки. Когда провожающая публика должна была уйти с парохода, Хельми вместе с Абелем и Анной прошла по трапу мимо самого старшего стюарта парохода на пристань, а оттуда на улицу и, наконец, очутилась в шумном Нью-Йорке. Отвергнутая своей новой отчизной как чуждая иностранка, она все же обрела ее, замаскировавшись туземкой. Скоро ей удалось получить работу. Сразу же начала она ходить в школу. Она не совсем дружелюбно отнеслась к сестре своего мужа, но все-таки, хотя и выражала недовольство, помогала девушке. Она нашла ей место. Жалование было маленькое, но Хельми не могла получить большего, так как не умела говорить по-английски и не знала американской домашней работы. С самого начала своей работы Хельми стала из своего крохотного жалования выплачивать Абелю и Анне деньги, которые были ей высланы на проезд. Школу она стала посещать по вечерам 3 раза в неделю. 3 вечера в неделю, каждый раз с 8 до 10, после окончания своей работы, она уделяла вечерней школе, где она, сгорбившись, сидела на детской школьной скамье, так как занятия проводились в классе 4-й группы начальной школы. По вечерам же в этом классе устраивался урок английского языка для иностранцев обоего пола. Большинство учениц также находилось на службе в качестве домашней прислуги, как и Хельми. Тут были шведки, финки, чешки, латвийки, польки, венгерки и другие. У Хельми была внешность, характерная для провинции Старого Света. Широкоплечие, с хорошо развитыми формами, гладко причесанное, с туго заплетенными косами, укрепленными на затылке шпильками и боковыми гребешками. В ушах у нее были маленькие золотые сережки. Волосы ее были соломенно-желтого цвета, без золотистого оттенка, а глаза светло-голубые. Ее нельзя было назвать красивой, но все же от нее веяло свежестью и живостью молодости. В школе она внимательно слушала, когда читали что-нибудь по детской хрестоматии. Чаще всего рассказы были о природе. «Что такое лягушка, мисс Сеппола?» Мисс Сеппола сразу вскакивала, испуганная, и растерянно глядела на задавшую ей вопрос учительницу. «Что такое лягушка, мисс Сеппола?» медленно по слогам повторяла учительница. Трудно было Хельми сразу разобраться в неясных, чуждых для ее слуха и понимания звуках английской речи. Но при помощи подсказывания соседей она быстро соображала и на ломаном английском языке кое-как отвечала. Как немедленно успевала она в изучении нового языка, как не коверкала много слов, когда хотела что-то сказать, все же она продолжала служить и зарабатывать деньги. И теперь, лишь год спустя, у нее уже были завитые волосы и жалование в $20 в неделю. Она полностью до последней копейки уплатила свой долг за проезд. И Анна не могла больше в припадке гнева называть ее оскорбительными прозвищами и издеваться над ней. Ей удалось, благодаря природным способностям, быстро научиться стряпать американскую пищу. Быстро она научилась не только стряпать, но и подавать разнообразные блюда к столу и даже готовить коктейли. Одним словом, в короткое время она стала живой, независимой и способной американской прислугой в семье мелких буржуа. Ехать нужно было долго с западной 68-й улицы в ту часть Бруклина, где жили Абель и Анна. Хельме жаль было тратить время на эту поездку, но она это делала из чувства долга и привязанности к своим родственникам. Абель и Анна жили в новом двухэтажном каменном доме на западной 44-й улице в Бруклине. Этот район был почти целиком населен финнами. Дома имели опрятный и привлекательный вид, причем в большинстве владельцами их были финские столяры, механики и другие квалифицированные мастера, заработок которых доходил до 12 или 14 долларов в день. Один из мальчиков Анны, 4-летний Отто, играл в палисаднике у дома. Он холодно встретил свою тетю, получил от нее пакет с конфетами и пошел вслед за нею, когда она вошла в дом с заднего крыльца. Анна была занята домашним хозяйством. Анна вечно возилась с этой работой. Ей было лишь 27 лет, а выглядела она 35-летней женщиной. Между нею и Хельми не было нежных отношений, но сегодня их поведение было иное, чем всегда. Хельми больше не была уже должником. Хельми была независимой, свободной девушкой, зарабатывавшей 20 долларов в неделю. Анна же была замужней женщиной, связанной семьей по рукам и ногам и уставшей от массы обязанностей и забот по ведению домашнего хозяйства. Обе они заговорили на своем родном наречии. «Как поживаешь?» «Как всегда. Ты счастлива. У тебя есть свободный день, и ты можешь уйти из дому и развлекаться. Меня хотели оставить сегодня дома, чтобы я завтра пошла гулять, но я отказалась от этого предложения хозяйки и ее дочери». Они подробно стали обсуждать инцидент Хельми с хозяйкой. Их голубые глаза засветились радостным огоньком. «Ты сегодня рано приехала. Уже ела?» «Нет, я выпила только кофе. Я тебе сейчас приготовлю чего-нибудь». Хельми бросила подозрительный взгляд на ставшую вдруг любезной Анну, но все же придвинула стул к кухонному столу и с аппетитом съела вкусно приготовленную капусту. Это была финская пища, которую она не ела в течение 2 недель. И так ей нужно уже собираться уходить. Уходить? Так скоро? Куда она направлялась? Хельми доела остатки мяса и встала. О, у нее столько дел. Что ж, теперь, когда у тебя нет долгов, ты, наверное, будешь тратить все свои деньги. А разве что? Ничего. Но Абель так скуп, что я не имею даже лишнего доллара, чтобы купить себе что-нибудь. Хельми дала Анне 3 доллара и обещала в будущем помогать ей. Хельми хотелось скорее уйти. Она вошла в спальню взглянуть на спавшего ребенка брата, напудрила нос, поспешно выпила чашку кофе и тотчас же ушла. Анна проводила ее долгим пристальным взглядом. Как долго ехать отсюда в Нью-Йорк? Вот и пересадка на Гранд-Централе. Вот, наконец, и Ист-Сайд-Метрополитен. Людским потоком ее вынесло со станции метрополитена на поверхность 125-й улицы, где она сразу же смешалась с шумной, говорливой и пестрой толпой. Ее внимание отвлекалось поминутно в разные стороны, но она знала, что ей нужно сделать. Она направилась прямо в тот магазин, где Лемпи Парта купила платье. Вскоре показались заветные с многочисленными рекламами огромные витрины, засверкавшими зеркальными стеклами которых красовались яркие разноцветные наряды. Хельми вошла в этот магазин, переполненный такими же, как и Хельми, девушками с завитушками, с куластыми лицами и голубыми глазами. Это все были обитательницы финской колонии, покупавшие наряды к Пасхе. К Хельми подошла рослая рыжеволосая женщина с невероятным бюстом в широкой блузке, отделанной бисером. «Что вам угодно, мисс?» Хельми отлично знала, что ей угодно, и торопливо сказала об этом женщине. Та сейчас же и позвала. «О, мисс Сесс, пойдите сюда! Молодая леди хочет посмотреть платье голубого цвета». Разумеется, Хельми не уплатила за покупки всей суммы. Она уплатила только часть, и в конторе магазина записали ее имя и фамилию, и адрес, а также и фамилию ее хозяев. Но ей все-таки разрешили в долг забрать весь восхитительный наряд. Голубое шелковое платье, синий шевиотовый жакет с красивой отделкой и меховым воротником, голубую шелковую шляпу в тон к платью, шелковые чулки и модные туфли. Радостно взяла она обеими руками коробки и свертки и вышла. Она направилась в магазин, где каждый предмет продавался по 5 и по 10 центов. Буквально толпы народа сновали взад и вперед вдоль прилавков. В сутолоке и тесноте коробки и свертки Хельми были значительно помяты, но она крепко держала их. Платок носовой с голубой каймой, маленький флакончик духов, карманный складной гребешок. «Делать закупки ужасно тяжело», — подумала Хельми. «Это утомляет больше, чем работа в течение целого дня». Она остановилась у буфета автомата и с аппетитом съела бутерброд с ветчиной и горчицей и запила стаканом пива. Подкрепившись этим, она протолкалась сквозь толпу и вышла на улицу. Было уже около 5 часов дня. Она медленно пошла по 125-й улице, развлекаясь всем окружающим. Ее сильные руки не чувствовали тяжести покупок. Она проходила мимо магазина радиопринадлежностей, откуда доносились веселые мотивы. Она остановилась, чтобы послушать музыку. Ее ноги едва сопротивлялись желанию сделать несколько движений в ритм музыки. Но она двинулась дальше и пересекла улицу. «Эй, осторожно!» — грубо крикнул шофер таксомотора, едва не наехав на нее. Он оскалил зубы, оглядываясь назад. Хельми сердито взглянула на него и быстро дошла до тротуара. Стройный темноволосый парень, развязно прислонившийся у витрины табачного магазина, заговорил с ней, не вынимая папироса изо рта. «Осторожно, не споткнитесь! Не ваше дело!» — надменно сказала Хельми. У конфетного ларька она купила мятных тянучек и одну из них стала жевать. На минуту она задержалась возле смуглого продавца, по-видимому, выходца с Востока, который у двери лавки предлагал проходившей публике какую-то причудливую китайскую вазу. $1! $1! Кто дает доллар? Ладно, кто дает 50 центов? 25 центов! Входите, войдите, леди! Не стойте у двери!» Ей нужно было идти дальше. Она отлично знала, что такая безделушка, как эта ваза, была бы хорошим украшением в гостиной, но пока у нее еще не было гостиной. Ее голубые глаза затуманились дымкой мечтательности. Бессознательно она ускорила шаги. Когда она достигла здания Финского демократического клуба на 125-й улице, там стоял уже целый ряд шикарных автомобилей. Шоферы этих автомобилей были финны, у которых этот день был выходным. Они находились теперь в своем финском клубе. Одни в ресторане, другие в купальне или спортивном зале. Но самого роскошного автомобиля еще не было. Хельми знала, что он еще не мог быть здесь, так как Ванко по четвергам был свободен лишь с 10 часов вечера. Со своими коробками и свертками в руках Хельми быстро прошла мимо небольших групп людей, стоявших в вестибюле. Вокруг слышалась шумная финская речь, сладостно звучавшая в ушах Хельми. Она перевела дыхание и направилась в ресторан. Столики были наполовину заняты. Девушки сидели за одними столиками, мужчины в шапках сидели за другими. Как те, так и другие весело и с аппетитом уплетали специфические финские блюда. Хельми также велела подать себе жареного по-фински хлеба и кофе. Она была в радостном настроении, но настоящие удовольствия были еще впереди. Через несколько минут она поднялась и пошла через вестибюль в нижний этаж. Проходя полутемный, полный табачного дыма спортивный зал, она увидела гибкие сильные фигуры спортсменов, занятых состязаниями. Мужчины не обратили на нее никакого внимания, да и она не уделила им такового. Когда она достигла противоположного конца зала, то открылась дверь, и она очутилась в небольшой конторе, а оттуда, спустившись вниз по нескольким ступенькам, попала в столь излюбленную финнами баню. В течение всей своей жизни Хельми ходила в баню не только раз в неделю, но часто даже два и три раза. На родине, в Финляндии, баня строилась еще до постройки жилого дома. Там баня служила не только для поддержания чистоплотности, но и использовалась в качестве лечебной процедуры во время болезни. Финская женщина, мучившаяся при приступах первых родовых болей, искала облегчение в бане, насыщенной горячим паром. Больных также носили туда. Там, на скамейках и полках, финны часами лежали с жадностью, вдыхая влажный пар и с удовольствием похлопывая себя по мокрому, покрытому водяными каплями, блестящему телу. Паровая баня была не только омовением, но и церемонией, ритуалом. По вторникам и четвергам паровая баня в финском клубе предоставлялась только женщинам. Банщица, крупная блондинка, с улыбкой встретила Хельми, получила у нее 50 центов и указала ей ящик, где запереть одежду. Хельми распаковала свои драгоценные покупки и осторожно, любовно развесила купленные вещи. Комната была переполнена голыми девушками. Многие из них окружили Хельми, тут были ее подруги. Лемпи Парта, Хилия Кербин, Савра Дженсон, Маттиос Полин, Анли Юхала. «О, Хельми, как красиво! Сколько ты заплатила? Парни будут тебя сегодня наперебой приглашать танцевать!» — оживленно кричали они по-фински. Она быстро разделась и с минуту постояла во влажном тепле раздевальни. Ее тело, избавившееся от дешевой старой одежды, выглядело сильным и удивительно гибким. Ее упругие груди чуть-чуть колыхались, когда она шевелилась. Она вошла в баню. Горячее дыхание пара обдало ее со всех сторон. Она с восторгом подняла голову и радостно вздохнула. Атмосфера была насыщена густым горячим паром, исходившим от горячих паровых труб на полу вдоль стен, на которой лилась горячая вода. Сквозь туманную завесу она с трудом различила несколько голых фигур, лениво развалившихся на скамейках у стен. Хельми присела на край скамейки. «Алло, алло, Элли, как поживаешь, Мари? Ох, как хорошо!» Она с удовольствием растянулась на скамейке. Каждый нерв, каждый фибр, каждый мускул ее существа расслабился в этом влажном тепле. Эта дородная финская горничная превратилась в изящную пластическую фигуру, в живую античную статую. Паром заволокло ее со всех сторон, ее глаза закрылись. Так лежала она неподвижно 15 минут, 20 минут, полчаса. Затем вместе с Лэмпи и полудюжиной других она бросилась в холодную с зеленым оттенком воду бассейна, предварительно остановившись на миг под душем в соседней комнате. Одна возле другой стояли они на краю бассейна, грациозные, бесстрашные, беззаботные. Эти бани были для них священным местом. Они составляли важную и необходимую сторону их жизни. Стремительно и ловко нырнули они в зеленую глубину бассейна. Они плавали, как сирены. Плавать они научились еще в ледяных водах Финских озер. Голоса их звучали громко и радостно, как у детей во время забав. Они были веселы, счастливы. «О, смотри же! Смотри на меня!» — кричали они друг другу по-фински. «А ты можешь так сделать?» Потом снова в паровую баню. Еще полчаса. Снова душ, снова бассейн. Хельми отдала себя в опытные руки массажистки. Сильные, гибкие, словно наэлектризованные пальцы разминали ее тело, ловко похлопывали, искусно натирали благоуханными маслами. Она себя чувствовала блаженной, ожившей, с новыми силами. Кухни Маусонов не существовало больше. Зули Маусон была дурным сном. Миссис Маусон также рассеялась, как дым. Ванко. Существовал для нее только Ванко. Она так долго надевала свое новое голубое платье, что Лемпи и остальные стали проявлять нетерпение. Но, наконец, она оделась. Вся сияющая, она стала любоваться собою перед зеркалом. Хельми никогда нельзя было назвать красивой, но в этот момент она все же была привлекательна. Сейчас ей не нужно было завивать волос, это она сделает после ужина. Она почувствовала волчий аппетит. Девушки решили не ужинать в клубном ресторане, так как он надоел им, а отправиться в ресторан «Макки» на Мэдисон-авеню, как раз у 125-й улицы, где пищу готовили также по-фински. Там они уселись за столиками, вчетвером за каждой, стали беседовать и сдержанно смеяться. А как они ели! Миссис Маусон, наверное, вытаращила бы глаза. Сначала они ели марья саппа, нечто вроде какого-то супа из брусники, крахмала и сахара. Затем им подали селедок с картофелем. Они ели и рипситудро. Почти то же самое, что и рисовый пудинг, но заправленный по-фински. Они пили кофе из огромных чашек. Видеть их за едой было прямо-таки замечательно. Было уже почти 8 часов. Хельми должна была еще завивать свои волосы. Это делалось в финском клубе, где имелась специальная комната со всеми приспособлениями для этой цели. Она быстро оглядела ряд автомобилей у панели, но ожидаемого еще не было. Да его и не могло еще быть. Завивка волос отняла 30 минут. Комната была полна девушек, переодевавших платья, обувь и чулки, умывавшихся, причесывавших и завивавших свои волосы. Хельми и Лемпи отправились в театр, находившийся 2 этажами выше. Еще 50 центов расхода. Хельми не жалела денег. Ей безумно хотелось танцевать, но она решила потерпеть. К 10 часам она будет бодра, со свежими силами. В 10 часов, хотя представление и не закончится, она пойдет в танцевальный зал. Она решительно затыкала уши, чтобы не слышать доносившейся музыки, когда дверь открывалась опоздавшими зрителями. Представление давалось членами драматического кружка финского клуба, состоявшего из таких же девушек, как Хельми, и парней, как Ванко. Хельми внимательно следила за представлением. Это была финская пьеса, которую Хельми и Лемпи признали интересной и правдоподобной. 10 часов. Они исчезли. Еще 10 минут провели они за зеркалом в комнате для переодевания. Танцевальный зал был переполнен. С сосредоточенными лицами, рослые, без пар, шеренгами стояли парни и внимательно наблюдали за танцующими. Глаза Хельми мгновенно среди них нашли его. Как был он красив и обаятелен в синем костюме и вычищенных коричневых ботинках. Его волосы блестели так же, как и его ботинки. Его холодный взгляд встретился с ее взглядом. Выражение его лица не изменилось. Не изменилось и ее лицо. Однако она почувствовала, что он обратил внимание на ее голубое платье, настоящие шелковые чулки и новые модные туфли. Молча Хельми и Лемпи стали танцевать. Лемпи танцевала за мужчину. Она была очень сильна, ловка и кружила Хельми в вальсе так быстро, что юбка у той высоко разлеталась, и можно было видеть ее ровные, сильные, гибкие ноги почти до самых колен. Юбка Хельми задевала стоявших у края зала парней. Она задела Иванку, но пронеслась мимо и не взглянула на него, хотя и видела все черты его лица. И он не взглянул на нее. Он видел лишь голубое платье, чулки, туфли и ноги почти до колен. Настоящие финны! Вальс окончился. Спокойно Хельми и Лемпи сели на свободные стулья у стены. Они заговорили в полголоса. Хельми не глядела на него. 5 минут. Оркестр снова заиграл. Немецкая полька. Он с минуту постоял на месте. Все парни стали приглашать девушек танцевать. Сердце у нее дрогнуло. Она начала смотреть в другую сторону. Он направился к ней. Она старалась сделать вид, что не глядит на него. Он остановился возле нее. Он взглянул на нее. Она встала. Без слов, его мощная рука охватила ее талию. Молча они танцевали. Раз, два, три, раз, два, три. Кругом, кругом, кругом. Танцевала она превосходно. Выражение его лица не изменилось так же, как не изменилось и у нее. Она была беспредельно счастлива. В 12 танцы кончились. В 1:45 она поместила свои коробки и свертки, будничную одежду Золушки, позади сиденья в роскошном огромном многосильном автомобиле. Она села рядом с Ванку. Он отвез ее домой. Он крепко расцеловал ее. Они встретятся в 4-й. Не в следующий 4-й, а через 2 недели, в ее 4-й. Он понял. Через каждые 2 недели в 4-й. Выходной день кончился. Она бесшумно, хотя и не совсем, проникла в квартиру Маусон. Чуткий слух миссис Маусон уловил ее осторожные шаги. Зули, только что вернувшаяся и не такая уж несчастная, как 16 часов тому назад, но все еще злившаяся на Хельми, также слышала ее приход. Хельми вошла в свою маленькую неопрятную комнату, тотчас же закрыла окно, которое миссис Маусон в ее отсутствие открыла. Сняла голубое платье, сбросила тесные новые туфли, стянула шелковые чулки, на пятке у каждого была уже дыра, бросила снятое белье в ящик комода, накинула на себя грубую ночную хлопчатобумажную сорочку и с глубоким довольным вздохом легла на свою смятую постель. Зули, лежа на эмалевой кровати, язвительно подумала: дура. Ушла и целый день сидела с женой брата, распивая кофе. Как будто она не могла бы заняться чем-нибудь другим. Она ничего не делает. Ничего. А я еще отдала ей столько старых шелковых чулок. А миссис Моусон на кровати из орехового дерева подумала: все они одинаковые. Мистер же Маусон спал.